Глава вторая. Странный немец. Поезд медленно подбирался к станции, и вагоны то и дело трясло на стрелках. Петр взглянул через окно на унылый зимний пейзаж, где в другом месте тот непременно радовал бы глаз даже в зимнюю пору, но то на вольном ветру, а вот здесь, в окрестностях станции, глаз ничто не радовало. Снегопадов не было уже давно, поэтому повсюду видны грязные пятна от черных до желтых. Нередки проплешины голой смерзшейся земли, образовавшейся в результате сброса пара или слива воды из котлов. Штабеля поленьев вдоль рельсовых полотен, угольные склады, по большей части представляющие собой обычные кучи. Вагонное депо с суетящимися рабочими, маневровые паровозы, толкающие вагоны, пакгаузы с все теми же вагонами, стоящими то ли под разгрузкой, то ли под погрузкой. Словом, обычная картина крупного железнодорожного узла со всей его неприглядностью. Впрочем, это хорошо и свидетельствует о движении прогресса вперед. И подобное наблюдается повсюду, не только в России или в Сибири. А вот в окнах с другой стороны картина резко отличается. Там раскинулись заснеженные берега Ангары. Все белым-бело, чисто и пригоже. Разве что поражает сама река. Нет, то, что могучий поток завораживает сам по себе, это понятно. Удивляет то простое обстоятельство, что этот самый поток виден. Петр поначалу даже не поверил, что подобное возможно, но эта сибирская река не перемерзала. Так, есть что-то у берегов. Оно, конечно, вроде и немало, но на фоне реки слишком уж несерьезно. Ледовый панцирь от обоих берегов не покрывает даже четверти ширины потока. И это здесь, где даже сейчас, в марте, температура воздуха ниже 10 градусов. На противоположном берегу дымит губернский город Иркутск. Да, блеска особого нет. Не сказать, что вид города радует глаз, но это опять же смотря с чем сравнивать. Если, к примеру, с городами из мира Петра, то оно и бедненько, и убогонько, и блекло. Но, исходя из современных реалий, Иркутск очень даже на уровне. Даже отсюда, из проезжающего вагона, видно, что город активно застраивается и разрастается. Железнодорожное сообщение с центром страны сказалось на его развитии самым благоприятным образом. И дальше будет только больше. Разумеется, при разумном подходе к данному региону. Петр не очень разбирался в данном вопросе, но, насколько он помнил, в его мире дела в Сибири обстояли не самым лучшим образом. Наконец, раздался последний свисток паровоза, и вслед за этим перестук буферов. Вагон вздрогнул, останавливаясь, слегка подался назад и замер. Прибыли. Станция Иркутск. Пастухов поднялся, надел полушубок, подхватил чемодан, чехол с оружием, к которому были прикреплены лыжи, и направился на выход. Да и конвоиры покрикивают, торопят. С одной стороны, оно вроде как особо спешить и незачем. Поезд простоит в Иркутске минут 20. Все же губернский город и для многих конечная станция. Но поторопиться стоило. Для них путешествие по железной дороге закончилось. Дальше придется добираться, как Бог положит. Или, если быть более точным, как местное начальство. Так вот, за время стоянки должны не только сойти прежние пассажиры, но и успеть занять свои места новые. Ведь кому-то нужно двигаться и на восток, кому дальше, кому ближе. Жизнь, она не стоит на месте. А для того, чтобы она стала проще, и налаживается железнодорожное сообщение. Нынешнюю партию ссыльных перевозили в обычном вагоне третьего класса, как простых пассажиров. Разве что пару десятков осужденных сопровождали четверо конвоиров, и покидать вагон строжайше запрещалось. Если только не сговоришься с конвоиром, который согласится тебя сопровождать. А так, самая обычная поездка. Петр прошел мимо конвоира, стоявшего сбоку прохода и покрикивавшего на ссыльных. Без злобы, а скорее где-то даже сукоризной, взывая к совестливости. Правда, на одного из ссыльных конвоир все же и зыркнул, и гаркнул, помянув по матушке. «Помогло». Молодой человек сначала растерялся, но потом подхватился и рванул с низкого старта, увлекая за собой пожитки. Больше половины ссыльных были политическими, как правило, из числа рабочих. Петр предполагал, что основная их масса оказалась здесь из-за хронического некомплекта стройки государственной важности. Не хватало подготовленных кадров. Вторая часть довольно разношерстная. Тут и трое чиновников, бог весть чем не угодивших начальству. С одной стороны, вроде как растратчики, с другой отправлены в ссылку не по суду, а через Министерство внутренних дел. Скорее всего, забыли о том, что боженька велел делиться. Купеческий отпрыск по пьяной лавочке, набивший морду не тому, кому следовало. Молодой герой-любовник, перешедший дорогу какому-то влиятельному лицу. К его обиде он и сам не знал, кому. Репортер, гонявшийся за сенсацией и, похоже, ухвативший ее на свою голову. Были и двое студентов, отчисленных из университета за тягу к знаниям. Ребятки решили доказать товарищам и себе любимым, что сумеют изготовить динамит на манер жюльверновского инженера Сайриса Смита из «Таинственного острова». Иными словами, из подручных или, если точнее, из подножных средств. И, надо сказать, весьма преуспели в этом. Им еще повезло, что отделались так легко. К террористам в России отношение особое. Здесь нет смертной казни, только каторга на различные сроки или ссылка, которая может быть и пожизненной. И лишь террористы и заговорщики могут удостоиться смертной казни через повешение. Из всей партии ссыльных за реальное уголовное преступление, предусмотренное уголовным уложением, осужден был только он, Петр. Вот такие пироги с котятами и выверты правовой системы Российской империи. Аркадий Петрович и впрямь умудрился превзойти самого себя, пусть ему и не удалось отстоять невиновность клиента. Если суды приговаривали к ссылке, то в подавляющей массе это были политические осужденные, и яркое тому подтверждение их партия. Перрон встретил Петра морозной свежестью, десятком конвоиров и парой десятков разномастных пассажиров, в нетерпении ожидавших начала посадки в вагон. Петр отметил для себя, что большинство тех, кто готовился к посадке, — крестьяне и рабочие. И впрямь железная дорога привносила в эти края оживление. Побывать в Иркутске, раскинувшемся на правом берегу Ангары, Петру так и не довелось. Едва выгрузившись из вагонов и определив пожитки на сани, с которыми арестантов встречали местные представители конвойной стражи, их припроводили на этап. Петру уже доводилось слышать о том, что этапы, по сути своей, были придорожными тюрьмами, причем плохо приспособленными для содержания арестантов. Примечание. Этап — пункт для ночлега и дневок партий арестантов и войсковых команд во время передвижений их по грунтовым дорогам. Впрочем, им повезло. Постройка оказалась новой, и не просто с крепкими стенами и решетками, но и с хорошо сложенной печью. Не сказать, что в помещении было жарко, но вполне тепло. Хотя, конечно, антисанитария полная. Петр откровенно опасался подхватить тут каких-нибудь жильцов. Уж больно все выглядело непрезентабельно. Впрочем, чему удивляться, если это обычный перевалочный пункт каторжан. Отдельные сооружения под ссыльных никто строить не собирался. Единственное отличие — их не запирали по камерам, хотя охрана в лице двух вооруженных конвойных присутствовала. «Уважаемый, как к вам обращаться?» — поинтересовался Петр у одного из новых конвойных. Старая команда передала ссыльных местным и сейчас отдыхала в ожидании обратной партии из лиц уже отбывших наказание. Угу, тут никаких порожних прогонов быть не может. Опять же, на обратном пути той строгости, что по пути на каторгу, нет. Тут и небольшая команда, до того сопровождавшая ссыльных, управится. — Называй Петровичем, — степенно ответил унтер, огладив усы. — Надолго мы тут застряли? — Спешишь? — Да уж лучше бы поскорее оказаться на месте и определиться с жильем, чем в этих хоромах прохлаждаться. — Завтра за вами пришлют грузовики и поедем с Богом. — Грузовики? — Ну да, вы же все на жительство в Слюдянку, а тамошнее начальство всякий раз набрасывается на команды ссыльных, как голодный на краюху хлеба. Среди вас ведь много образованных и мастеровых всяких, в которых на строительстве чугунки постоянный недостаток. В Слюдянку уже ушла телеграмма о вас, так что не сомневайся, поутру два грузовика будут здесь. Вот каторжанам тем, да, приходится пешочком добираться. Ну и нам, грешным. Ясно. Значит, ночевать здесь придется, в любом случае. Это точно. А вы-то чего тут сидите? Служба. Неопределенно пожав плечами, ответил унтер. А ничего, что больше половины из нас имеют оружие? Эка невидаль. Среди ссыльных это не редкость. Ну и каково это, охранять вооруженных? А, нормально. Мы ведь при вас, чтобы вы не забывали о том, что ссыльные и воли полной у вас нет. Опять же, оружие-то вы, конечно, имеете, но вот захотите ли доводить до греха и менять ссылку на каторгу? Это точно не захотим. То-то и оно. Петрович... А как бы организовать чистое место, а? Нет желания обзавестись соседями. Петр никогда не то что не имел дел с овшами, но даже ни разу в жизни их не видел, только слышал о них. Но это вовсе не означало, что он готов к знакомству. Сумел этого избежать даже в крестах, и хотелось бы отложить такое знакомство на неопределенное время, да хоть бы вообще не знаться. «Это да!» «Соседей тут подхватить проще простого», — огладив усы, согласился унтер. «Но если подумать, то можно что-нибудь устроить». «И тоже за отдельную плату?» «Ну, это как водится». «Дорого?» 30 рублей». «За сутки?» — возмутился Петр. «А чего ж за сутки? Пока вас не заберут. А мало ли, как оно все обернется, поломка или какая иная напасть». «Вас-то ждут с нетерпением, но чего только в жизни не случается!» Все так же степенно ответил Петрович. «Это да, жизнь, она полна неожиданностей», — вынужден был признать Петр. «А что хоть входит в эти 30 рублей?» «Отдельные конвоиры, изба теплая и чистая. По желанию можно и баньку истопить, невелик труд. Ну и домашние харчи». «А давай!» — решил согласиться Петр. «Конечно, плата непомерная. Тем более, если получится, что уплатил только за один день. Но, с другой стороны, пошло оно все к нехорошей маме. Сегодня пожалеешь 3 червонца, завтра придется бороться с паразитами». «Компаньонов себе брать не будешь?» — поинтересовался конвоир. Петр бросил взгляд через плечо, осматривая ссыльных, уныло сбившихся в проходе и на скамьях вокруг печи. За все время пути он ни с кем так и не сблизился, разве что с 2 студентиками. С ними было вполне интересно пообщаться на различные фантастические темы. А то как же, любители Жюля Верна. Вот только с деньгами у них было откровенно плохо. Купчина тот при деньгах, но они не сошлись характерами, как и с неудачливым героем-любовником. Взяточники-казнокрады Петру всегда были противны. Что же до политических, так они, хоть и рабочие, со своими разговорами о переустройстве России ему уже поперек глотки. «Вон тех двоих, что сидят особнячком», — указал Петр на студентов. «Все?» «Да, остальных мне дела нет». «Как скажешь». «Сейчас Егорка сбегает, все организует, и через полчасика мы вас заберем». Урядник не обманул. Все и впрямь было весьма пригоже. Даже студенты остались довольны. Это к тому, что ребята были из вполне приличных мещанских семей, и крестьянская изба для них несколько непривычна. Впрочем, после того убожества, что собой представлял этап, помещение и впрямь выглядело комфортно. Всех троих определили в одну из изб неподалеку от этапа. Окна закрыты глухими ставнями, и если обычные запираются изнутри, то эти были заперты снаружи, так сказать, от греха подальше. По этой же причине двое конвоиров были при них неотлучно. В баню, правда, не ходили, охраняли за дверью, но не забалуешь. Впрочем, это скорее для соблюдения буквы закона, не более. Кстати, в избе вполне могли расположиться и десяток человек. Деревянных коек было вполне достаточно, и, скорее всего, плата в 30 рублей была рассчитана именно на такое количество народу. А это по трешке с человека. Если так, то получается не так уж и дорого. Хотя все одно изрядно. Скажем, номер в гостинице «Астория» стоил 2 рубля 50 копеек, пусть и без стола. Возможно, унтер решил слегка промариновать ссыльных, чтобы потом сделать свое предложение. Но Петр его опередил. Нормальная, в общем-то, практика. Отчего, собственно говоря, не подработать, коль скоро не во вред службе. Егорка даже предложил воспользоваться услугами продажной любви, коль скоро есть такое желание. Наверняка и оттуда ему капнуло бы. А что? Здесь девочки наверняка работают не по обычным тарифам. Минимум вдвое цену задрали бы. Вот только Петр к продажной любви относился сугубо отрицательно, а оплачивать эротические фантазии молодых компаньонов не собирался. Да и денег у него оставалось не так, чтобы много. Кто его знает, как оно там в Слюдянке с банком? Скорее всего, никак. Грузовики пришли к 10 утра. Как пояснил Егор, от Иркутска до Слюдянки порядка 120 верст. Это с учетом всех объездов и вывертов. Уж больно местность изрезана. Если судить по карте, то по прямой минимум на треть короче выйдет. Даже с учетом зимней дороги и того, что порой придется карабкаться и по серпантинам, до места добраться можно максимум за 3 часа. Так что времени с избытком не только на дорогу. Их еще и там встретить и разместить успеют. Это сообщил Отто Кессених, немец-инженер, прибывший на стройку из Германии. Немного полноват, но достаточно воинственного вида, с маузером, болтающимся на боку в деревянной кобуре. Ну, популярна эта игрушка среди местных путешественников и иже с ними. Объявив, что выезд начинается ровно через час, Отто умчался на одном из грузовиков на станцию. Машин пришло 3, и, судя по всему, одна из них предназначалась для прибывшего груза, а вот 2 отводились под перевозку ссыльных. Эти машины Петру пока еще не встречались. Уже достаточно привычная квадратная кабина а-ля ГАЗ-66 до КамАЗа явно не дотягивает. Из кабины над крышей торчит труба, котел внутри. Оно бы водителю не помешал кочегар, но таковой не предусмотрен, так что все самому. Машина топилась углем, находившимся в коробе у задней стенки. На морде кабины славянской вязью выведено название «Муромец». Исполнение внедорожное, с зубатыми покрышками, кузов деревянный, вроде Зиловского, но, похоже, повместительней. В него без труда поместились бы и конвоиры, и их подопечные. Правда, с багажом пришлось бы туговато. Все же ссыльные не каторжане, и пожитки некоторых в один чемодан не умещались. К примеру, у Петра помимо объемного чемодана еще есть чехол с оружием и лыжи. Не могли в Слюдянке не знать, сколько прибыло каторжан. И все же грузовики прислали с запасом, так чтобы везти людей с максимальным удобством. Мало того, автомобили явно предназначены для перевозки грузов, но кузов укрыт тентом на высоких дугах, что в мороз вовсе не будет лишним. От подобной предусмотрительности веяло тем, что и с размещением руководство строительного управления не оплошает, хотя бы на первое время, пока ссыльные не определятся с постоем. Однако эта же забота говорила и о том, что если кто-то наподобие купеческого сынка надеялся не работать, проживая на присылаемые средства, ничего-то у него не получится. Их ждали, и для каждого найдется занятие. Подумаешь, купеческий сын. Не крестьянин же, не просто обучен грамоте, но и какое-никакое образование имеет, а такой специальностью куда быстрее овладеет. Вообще-то в планы Петра входило сначала осмотреться, потолкаться, основательно обустроиться, а там, глядишь, договориться с приставом, доскататься до Красноярска. Если самолетом, то в пару-тройку дней можно уложиться, а то и на больший срок отпроситься, помочь Завьялову с обустройством прииска. В России он, в конце концов, или где, все вопросы решаются. Все зависит от цены. Но, похоже, железнодорожное начальство будет категорически против подобной постановки вопроса. Нет, с русскими договориться всегда можно. А вот что касается немцев, да. Если Пастухова распределят к начальнику немцу, станет совсем кисло. Это же живые машины, действующие в соответствии с определенным регламентом. Немец сказал, немец сделал. Ровно через час, не минутой позже, колонна из трех грузовиков выехала со двора. То ли этот инженер слишком мало времени провел в России, чтобы обрусеть, то ли, в принципе, не поддавался перевоспитанию, но факт остается фактом. Едва только тронулись, как Петр извлек из чехла свой винчестер. Митя, предупрежденный заранее, вместе с Завьяловым встретил Пастухова на вокзале, передав ему как оружие, так и лыжи. Кстати, с алюминиевыми палками. Это купец присовокупил от себя. Вместе с изрядным запасом боеприпасов, словно на войну провожал. Словом, специально под это дело пошитый чехол оказался довольно увесистым. «Ты что делаешь?» Едва заметив действие ссыльного, вскинулся Егор, еще и винтовку поудобнее перехватил. «Не положено!» «Эх, друг Егор, если бы я делал только то, что положено, меня уже давно черви сожрали бы!» Надевая на себя сбрую, покачал головой Петр. «Есть порядок, и не тебе его рушить!» Стрельнув взглядом на старшего товарища, продолжал наседать конвойный. «Ничего я рушить не собираюсь. Но места тут лихие. Каторжане сбиваются в разбойничьи ватаги. Буряты и венки да монголы шалят. Или скажешь, что у вас тут все благостно? Видать, от этого немец с маузером бегает, а у шоферов в кабинах, если не карабин, так дробовик». «Оставь его, Егор», — положив руку на плечо молодому, произнес унтер. Похоже, сообразил, что Петр от своего решения не отступится. Обострять не хотелось. Опять же, места тут и впрямь развеселые, всякое случается. Но и просто так подобное своеволие оставить нельзя. Как там говорится, если начальник не способен предотвратить пьянку... «Ну что так смотрите, господа ссыльные поселенцы? Прав он! Лихого народца тут хватает. Не факт, что мы кого-то повстречаем, но все может быть. Так что, кто чувствует в себе силы, доставайте свое оружие. Кто не уверен, лучше за него не беритесь, не то еще бед наделаете. Если же случится стрельба, просто падайте на пол и ждите, пока все не закончится». Ссыльные переглянулись, будто спрашивая друг друга, правда это или так, местный стёб. О том, что Пастухов практически местный, им было известно, как и о том, что ему доводилось отстаивать свою жизнь с оружием в руках. Дорога дальняя, скука смертная, вагон тесен, а он из своего разговора со студентами секрета не делал, хотя сколько в тех рассказах правды, а сколько вымысла, непонятно. Купеческий сынок, у которого имелось дорогое трехствольное ружье, ухмыльнулся, поерзал, устраиваясь поудобнее, и спрятал лицо в меховом воротнике. Еще двое, имевшие ружья, решили последовать его примеру, в смысле, так и не потянулись к оружию, предпочтя сосредоточиться на сбережении тепла. Тент это, конечно, хорошо, но все одно задувает, а на улице мороз ниже 10 градусов, не сахар. Они уже проехали большую часть пути до села Моты, где располагался один из двух промежуточных этапов, когда колонна вдруг остановилась. Петр половчее перехватил винчестер, поерзал и едва удержался от желания выглянуть наружу, откуда слышались какие-то возбужденные голоса. Слов не разобрать, зато понятно, что один из голосов принадлежит подростку или даже ребенку. «Петрович, не обессудь, но я гляну, что там», — неопределенно пожав плечами, произнес Петр. «Вместе глянем. Егор сидит тут. Пошли уже, любопытный». Пастухов не ошибся. Возле головной машины стояли трое шоферов и немец-инженер, рядом с которыми обнаружился возбужденно жестикулирующий руками малец лет 10. «Что у вас тут, господин инженер?» — поинтересовался Петрович, едва они подошли. «Этот мальчик говорит, что на них напали бандиты!» — с характерным акцентом ответил немец. «Где? Когда? Конкретно что случилось?» — тут же вклинился Петр. «Не чисти, купец!» — осадил его унтер. Малец от нетерпения притопывал на месте и смотрел на взрослых так, словно хотел сказать: «Я же вам уже все рассказал! Что же вы, мужики?» «Они с утра из Иркутска выехали. Распродались на базаре, да гостинцев накупили». Похлопав мальчишку по плечу и прижав к себе, начал пояснять шофер из первой машины. «А здесь на них напали бандиты. Отца пристрелили, мамку схватили, а мальца она успела выбросить под откос». Мужик кивнул головой в сторону крутого склона, начинавшегося сразу за обочиной дороги. «То ли бандиты не заметили его, то ли не стали гоняться. Он как раз выбрался на дорогу, когда мы появились». «А ты откуда знаешь, что папку убили?» — глядя на мальчишку, спросил Петр. «Так он там, под кручей лежит. Тати выбросили». Утерев нос рукавом полушубка и кивнув туда, откуда вылез сам, пояснил малец. «Да, крепок парнишка, ничего не скажешь. Не каждому дано, видя труп своего отца, не растеряться. Ведь мог заголосить прямо там, и не оставили бы его в живых бандиты. Это только кажется, что здесь бескрайний простор. На деле путей на этом просторе не так, чтобы и много, так что свидетелям без надобности. Вот если бы был снегопад, тогда еще туда-сюда, а так... Нет, точно без надобности». «И что будем делать, Петрович?» — взглянул на унтера Петр. «Ты на меня не зыркай! Мое дело вас сопроводить в Слюдянку, а не за бандитами по тайге шастать. На то есть казачьи охотничьи команды, да полиция. Каждый должен заниматься своим делом». «Ясно». «Дяденька, дяденька, тядьку достать надо!» Подергав единственного, кто вроде как собирался хоть что-то сделать, едва не хныча, попросил паренек. «Ну что, Петрович?» — Петр посмотрел на унтера. «Да ничего. Сейчас вытащим мужика. Жив он там или мертв, разберемся по ходу. Довезем их до села, тут уж недалече. А там мужики поднимутся и покажут этим убогим, почем фунт лиха». «А мы, значит, так погулять вышли?» Недовольно поведя плечами, едва не выплюнул Петр. «Не заводись. В мотах каждый мужик из охотников, не чета нам. Живо все распутаю», — степенно возразил унтер. «Угу. Пока мы доедем, пока там в набат ударят, пока соберутся, да сюда еще добираться нужно. Сколько до мотов?» «Верст 12», — подал голос шофер. «То есть часа 3 пройдет, не меньше. Да после нападения уже прошло сколько-то. А там еще и снегопад зарядит, вон как небо затянуло». «Чем меньше будем тут разговоры разговаривать, тем быстрее мужики соберутся», — отрезал урядник. «Да, это так. Каждый должен делать свое дело. Нас ожидают в Слюдянке, и мы должны направляться туда», — подал голос инженер. «Но чтобы помощь прибыла быстрее, в мотах я выделю грузовик. Он обернется достаточно быстро, и мы прибудем на место еще до наступления темноты». Тем временем урядник уже вовсю раздавал команды ссыльным. Нужно было доставать мужика, жив он там или мертв. Хотел было привлечь к этому делу и Пастухова, но тот упрямо покачал головой, ясно давая понять, что для этого у Петровича народу более чем достаточно. Сам же Пастухов, пока суд да дело, решил осмотреться вокруг. И, надо сказать, не безрезультатно. Буквально в сотне шагов от головного грузовика он обнаружил съезд с дороги. Весьма необычный съезд. Хотя бы потому, что кто-то заметал следы с помощью лапника. Вот они, следы от полозьев саней по дороге, сворачивают на целину, а вот их кто-то усиленно заметал. Чтобы понять это, не нужно быть умудренным опытом охотником, все и без того ясно. И коль скоро это рядом с местом нападения, то и талантов Шерлока Холмса не требуется, чтобы увязать одно с другим. Остается только один вопрос, а нужно ли это ему? Ведь Унтер по-своему прав. Погоня может затянуться ни на час и ни на два. Он не знаком с этой местностью, а местные охотники и впрямь справятся с этим куда как лучше. Впрочем, думал Петр недолго. Нужно ли ему это? А вот нужно. Там, в родном мире, он, может, и прошел бы мимо, не желая ввязываться, а здесь и сейчас не мог. Возможно, в нем что-то переклинило, когда он оказался в этом, с одной стороны, знакомом, с другой, неведомом мире. Может, просто бурлила жажда деятельности, или он подсел на адреналин, а то и просто обрыдло все время быть в заперти и под надзором. Захотелось воли и простора. Или же всему виной чувство, что если вот сейчас пройдет мимо, то погроб жизни не простит себе этого. — Ты что делаешь? — подойдя к нему, спросил Унтер. — А ты не видишь? Пристегнув на груди кобуру с маузером и берясь за лыжи, вопросом на вопрос ответил Петр. — Я могу расценить это как побег. — Брось, Петрович, какой к ляду побег? — Да самый обыкновенный. — Ну тогда стрельни мне в спину и вся недолга. — Ты со мной? — Дурак! Да мы даже не знаем, сколько их. — Если судить по следам на засидках, четверо... Впрочем, я не охотник и разбираюсь в этом не больше, чем свинья в апельсинах, — пожал плечами Петр. — А ты не подумал, что в логове их может оказаться куда больше? Не дури, купец! Местные мужики совсем разберутся. Немец обещался подбросить их на машине, так что быстро обернуться. — Но не быстрее меня, — возразил Петр. — Слушай! — Это ты послушай! Они бабу с собой увели, и что с ней за это время случится, одному только Богу известно, — в сердцах выпалил Петр. — Что с ней будет, я тебе и так скажу, — спокойно возразил Унтер. — С нее не убудет, а там и с обидчиков спросят. — А если они ее кончат? — Не твое это дело. — Теперь мое, — покачав головой, возразил Петр. «Мужчина жив. Замерз сильно. Потерял много крови, но еще жив», — сообщил подошедший немец. «Нужно срочно выезжать в Моты, а лучше прямо в Слютянку. Там есть больница и хороший врач». «Слышал», — глянув на Петра, произнес Унтер. «Так и выезжайте», — отмахнулся тот. «Не пойму, ты дурак или герой?» «Наверное, все же дурак. Ладно, Петрович, пойду я». «А вы куда собрались?» Переводя непонимающий взгляд с одного на другого, поинтересовался немец у Петра. «Туда!» — кивнул на стену леса тот. «Вы сумасшедший!» «Еще один! Езжайте уже, Отто Рудольфович!» — отмахнулся Петр. «Покатите! Так вы что же, один пойдете?» — не унимался инженер. «Больше желающих не нашлось!» «Шайзе!» — окинув взглядом Петра, в сердцах произнес немец. «Шайзе — дерьмо!» Потом отвернулся и быстрым шагом направился к головной машине. Не придав этому особого значения, Петр проверил крепление лыж и тронулся по направлению к обнаруженному съезду. Однако доехал он только до головной машины, где был остановлен инженером, наскоро раздающим указания протестующим шоферам. Наконец, слабое сопротивление было сломлено, и подчиненные дружно закивали, как китайские болванчики. И вот тут Петр по-настоящему обалдел. иностранный инженер, начал прилаживать на ноги лыжи. «Это что же получается? Он собирается отправиться с ним в лес?» «Чудны дела твои, господи!» «Слышь, купец, ну вот оно тебе надо! Еще и Отто Рудольфовича с собой тянешь!» Подошел с возмущениями давешний шофер. «А ты чего так кипятишься?» «Чего? Он, конечно, немец, перец, колбаса и со своими орднунг-закидонами!» «Орднунг — порядок!» «Но мужик дельный и работник за ним, как за каменной стеной!» «Ну а я-то тут при чем? Я его даже не просил ни о чем!» И это, конечно же, было правдой. Как правдой было и то, что Петр и не подумает его отговаривать от предстоящего путешествия. Кто знает, какой из него боец, но в любом случае ему под силу отвлечь на себя хотя бы одного бандита, а это уже дело. «Как вас зовут?» — обратился к пастухову подошедший инженер, прилаживая к маузеру кобуру приклад. «Петр». «Ну что же, Петр, вы первый, я за вами». Говорить больше было не о чем. Намерения немца ясны, как божий день. Порядок движения он определил сходу. Вообще-то о том, чтобы командовал пастухов, речи не было. Но у Отто Рудольфовича распоряжаться получалось как-то не обидно, легко и естественно, как у человека, привыкшего отдавать распоряжение. Вот что значит опыт работы с людьми. Петр не нашелся, что сказать, а только оттолкнулся палками и покатил к обнаруженному съезду. «У вас есть какой-нибудь план?» — послышался из-за спины голос инженера. К этому моменту они уже достаточно далеко отошли от дороги, следуя по руслу замерзшего ручья. А куда бандитам еще податься-то с санями? Не через бурелом же в самом-то деле. После первого же поворота русло... След стал явным и четким. Заметать его уже не имело никакого смысла. С дороги не видно и ладно. Скорее всего, один из бандитов сел в сани, а трое продолжали следовать за ними на лыжах. Чтобы понять это, хватало и познаний Петра. «Никакого плана у меня нет. Просто идем по следу и крутим головой по сторонам, чтобы не угодить в засаду. Если все будет нормально, то, думаю, через пару часов мы их нагоним». «Отчего такая уверенность?» — спросил немец. «Сани», — начал пояснять Петр. «Лошадь не сможет их быстро тянуть. Человек на лыжах куда быстрее. К тому же они идут по целине, а мы бежим по готовой лыжне. Я, может, и не особенно хороший боец или следопыт, но, поверьте, за почти две зимы, проведенные мною в Сибири, неплохо научился ходить на лыжах». «Ну, раз уж вы не такой хороший солдат, предлагаю поделить секторы наблюдения. Вы следите слева по ходу движения, я справа». «Согласен», — несколько стушевался Петр, когда ему указали на его собственное дилетантство. «Отто Рудольфович, а вы-то что со мной пошли? Ведь не одобряете». «Я глубоко убежден, что подобными делами должны заниматься профессионалы. Местные охотники или охотничьи казачьи команды способны сделать эту работу куда лучше нас». «Но вы все же здесь». «Ну, порой я бываю глупым. Наверное, заразился от русских. Я здесь уже 3 года, поэтому такую возможность вовсе не исключаю». «Это да. Дурость штука весьма заразная. Но извините за вопрос, мне бы знать надо. Вы из вашего маузера только по банкам упражнялись?» «Я прошел с этим пистолетом всю войну, от первого и до последнего дня». «Случайно не по тылам?» «Случайно на фронте. Командовал ротой». «Это хорошо». «Хорошо, конечно. Когда немец увязался за ним, думал, что при случае тот сумеет отвлечь на себя хотя бы одного бандита. А на поверку вышло, что у того боевого опыта на 5 таких, как Петр, если не больше. Теперь понятно, откуда в нем тот стержень, который безошибочно определил Петр. Ну и навыки руководства, а скорее даже командования людьми. Правда, тут не военные, но и инженер не дурак, чтобы муштровать своих подчиненных. Примерно через час они все же нагнали беглецов. Впрочем, нагнали бы в любом случае, даже если бы не спешили, хотя бы потому, что бандиты добрались-таки до своего логова. Самая обычная избушка, расположенная на полянке, чем-то похожа на ту, в которой Петр и Кравцов накрыли японцев. Разве что кроме сеней имеется лишь одна комната, уж больно размеры скромные. Сбоку пристроена сараюшка, или все же навес, эдакий каркас из жердей, крытый еловыми лапами, и ими же прикрытые стены. Есть и калитка, утепленная все тем же лапником. Там стойло для лошадей не иначе. Вон видны еще одни сани. Из-за избушки чуть вдалеке выглядывает почти нетронутый стажок сена, рядом уже разоренный. По-хозяйски устроились стати, нечего сказать. С другой стороны, сомнительно, чтобы они тут лошадей держали всю зиму. Петр помнил, какие стога были у соседей Аксиньи, которые имели хотя бы одну корову. Лошадь, конечно, не корова, но вот таким количеством сена ее не прокормить. Так что сбывают они добытых лошадей. В Иркутске и сбывают. А здесь только и того, что отстаивают какое-то время. Утепленный же сарай — это чтобы животина на морозе не пала. Шутка сказать, но тут, бывает, термометр опускается чуть ли не до 50 градусов мороза. Это сейчас тепло, чуть ниже 10. Хотя, пожалуй, уж и до 15 дошло. Но все одно для здешних мест так, сущая безделка. К слову сказать, бандиты уверены в себе настолько, что даже часового не выставили. Интересно, эти идиоты полагают, что в сказку попали? Или настолько обнаглели от безнаказанности, что плевали на возможную опасность? Петр и Отто битый час нарезали круги вокруг избушки в поисках возможного охранника. Никого. «Какие будут предложения?» — глянув на инженера, спросил Петр. «У нас принято сначала интересоваться мнением младших», — неопределенно ответил 40-летний немец. «И это правильно», — согласился Петр. Так куда проще сохранить свой авторитет и не сморозить глупость в глазах младшего. — Совершенно верно. А еще это возможность для молодых проявить себя. — А для вас снисходительно заметить, что молодой человек невероятно прозорлив для своего возраста, коль скоро думает так же, как и старший. — И это тоже, — вновь согласился инженер, а потом требовательно посмотрел на Петра. — Значит так... Мой опыт подсказывает, что рано или поздно они захотят в туалет. И гадить будут не в избушке, а снаружи. Поэтому начнем действовать, как только кто-нибудь из них выйдет на улицу. Учитывая то, что карабин есть только у меня, я буду держать фасад. Вы обойдете с тыла и возьмете под контроль заднее окошко. Итак, убиваю первого, потом пресекаем попытки бегства и, наконец, предлагаем им сдаться от имени полиции. Они бывшие каторжники, и, поняв, что выхода никакого, сдадутся. В России смертной казни нет, а к каторге им не привыкать. Вот и весь план. — Хм, как у фас говорят, толково! Возражений не имею! В этот момент из избушки донесся душераздирающий женский крик. — Как там сказал унтер, от бабы не убудет? А вот Петр так не думал. — Не кричит так баба, от которой не убудет. Ведь до избушки около сотни метров. Пастухов даже дернулся, чтобы броситься к избушке прямо сейчас, но легшая на плечо и слегка надавившая рука инженера остановила. Да, противно, да, от злости скулы сводит, но сгоряча тут ничего не сделаешь. Их двое против четверых бандитов, и это как минимум. Инженер успел занять позицию и даже, наверное, слегка подмерзнуть. Во всяком случае, Петра слегка пробрало. А тут еще и дело к вечеру. Максимум еще час, и опустятся короткие зимние сумерки. Женские крики прекратились. Либо ее, наконец, оставили в покое, либо смирилась, осознав всю тщетность стенаний. Но в одном Петр был уверен, она жива. Если бы ее убили, то труп уже выбросили бы на улицу. Ни к чему держать его в доме. Да и не стали бы ее убивать в помещении, вывели бы на улицу, чтобы потом не затирать кровь. Он уже хотел послать пару пуль в окно, чтобы напугать бандитов и начать с ними переговоры, когда входная дверь отворилась, и наружу вышли двое. Все верно. По большой нужде человек может сходить раз в сутки, а бывает и вдвое. Малая же заявляет о себе куда как чаще. Подождал, пока они не оправятся за углом конюшни. Конечно, стрелять в неподвижного противника, сосредоточенного на определенном занятии, куда проще. Вот только есть шанс, что второй бросится не в дом, а в лес. Выжить в одной рубахе даже в марте здесь проблематично, но не невозможно. А гоняться за ним у Петра не было ни возможности, ни желания. Поэтому он решил выждать. Оправившись, оба бандита засеменили к двери. И когда один из них потянул ее на себя, прозвучал выстрел. Петр отчетливо видел, как пуля взбила неподпоясанную просторную красную рубаху, ударив точно промеж лопаток. Отличный выстрел. И кто говорит, что патрон у винчестера слабый? Бандита буквально бросила на дверь. Будь иначе, и второй, скорее всего, попытался бы заскочить вовнутрь, но убитый подпер своим телом дверь, и вот так просто ее было не открыть, поэтому он кинулся прочь, вдоль избушки, в сторону конюшни. И как ни быстр был Петр, передергивая рычаг и удерживая беглеца на мушке, тот успел добежать до угла конюшни. Еще немного, но Пастухов не дал ему этих нескольких секунд. Второй выстрел свалил беглеца в снег. Правда, пуля оказалась несмертельной. Не успел Петр передернуть рычаг, как бандит подскочил на колени, зажимая рукой раненое плечо, но встать на ноги не успел. Следующий выстрел свалил его окончательно. Покончив с этими, Петр прицелился в окошко и произвел один за другим 4 выстрела. В разные стороны брызнули битое стекло и щепки. Изнутри послышались испуганные крики. С противоположной стороны также раздались 2 выстрела. Это инженер отметился своим маузером. И, надо сказать, удачно отметился. А иначе с чего бы одному из статей заходиться в таком болезненном крике? Укрываясь за деревом и продолжая наблюдать за избушкой, Петр сноровисто заталкивал патроны в трубчатый магазин. При этом он был готов в любое мгновение подхватить изготовленный к бою маузер. Вот и последний патрон. По сложившейся традиции передернуть рычаг и дослать в магазин еще один заряд. 7. Теперь порядок. Да, зря он все же пенял Завьялову на изрядное количество боеприпасов. Если так пойдет и дальше, то патронов еще и мало окажется. «Граждане бандиты!» — говорит урядник полиции Пастухов. «Избушка окружена, сопротивление бесполезно». Ну, не смог он удержаться и не припомнить Жеглова. «Выходим на улицу с поднятыми руками. Стволы и ножи перед выходом бросаем на снег. Раненого выносите наружу. В случае продолжения сопротивления вы будете уничтожены. Двоим уже не повезло». «Начальник, а подумать дашь?» — раздался резкий и самоуверенный голос. «Конечно, думайте». — щедро разрешил Петр, а потом добавил. — Только учтите, что скоро стемнеет, и у нас нет желания гоняться за вами по ночному лесу. Так что через 5 минут мы подожжем избушку, а тех, кто выскочит, достреляем к нехорошей маме. — Не по закону, начальник! — А мне до фонаря! Здесь я закон. И людей под ваши пули я бросать не буду. Спалим вас, а там скажем, что никого не нашли. Кто докажет обратное? — Начальник! «Так у нас это... бабенка у нас тут! Спалите нас, и ей того не миновать!» «Ты меня за дурака держишь? Решил прикрыться своей лярвой, на которой пробу негде ставить. У вас 2 минуты. Либо выходите, либо начинаете жариться уже здесь, а там в аду черти добавят». «Начальник, падлой буду, а на низ кодлы!» «Ага, а ты агнец божий!» В этот момент в глубине оконного проема что-то мелькнуло. Что именно, не понять. Урки то ли опытные, то ли слишком уж осторожные, близко к окну не подходят. Но Петр предпочел перестраховаться и, не раздумывая, послал в окно пулю. «Эй, начальник, ты чего?» Тут же послышался испуганный крик бандита. «Минута времени!» — жестко припечатал Петр. «Все, начальник, выходим!» Далее произошла некоторая заминка с дверью, так как бандитам пришлось на нее подналечь из-за привалившегося к ней трупа. Но ничего, управились без особого труда. Потом побросали на снег оружие и ножи и вышли сами. Двое бандитов поддерживали своего раненого товарища. Инженер прострелил ему плечо и, как видно, попал качественно. Женщина вышла самостоятельно. Держалась особняком, всячески стараясь хоть как-то удержать на себе лохмотья, в которые превратилась ее одежда. На лице отрешенное выражение. Нет, с расстояния в сотню метров Петр не особо рассмотрел бы ее эмоции, но едва он убедился в том, что преступники разоружились, как тут же направился к избушке. А инженер молодец. Как только увидел, куда идет Петр, сместился в сторону, обойдя домик по дуге и зайдя с фланга. Со своей новой позиции он теперь мог простреливать пространство вдоль избушки, перекрывая оба окна и дверь. Собственно, именно поэтому Петр и решился двинуться на сближение. «Внутри еще кто-то остался?» — спросил он, обращаясь к женщине. «Нет», — покачав головой, безучастно ответила она. «Хорошо», — удовлетворенно произнес Петр, удерживая под прицелом Маузера троих бандитов. Винчестер уже висел на ремне поперек груди. На короткой дистанции скорострельный Маузер с более вместительным магазином был куда как предпочтительнее. Например, для этого. Кессених не успел приблизиться, как раздалась скороговорка выстрелов. Когда он, наконец, подошел, бандиты лежали в повалку с несколькими лишними дырками в своих бренных телах. Петр же спокойно заталкивал в магазин патроны из скорозарядника. «Зачем? Их нужно было предать суду!» Окинув взором неприглядную картину, сказал немец. «Они сопротивлялись до последнего, и я вынужден был их убить», по обыкновению пожав плечами, ответил Петр под одобрительный взгляд женщины. «Закон существует, чтобы его выполнять, даже в такой глуши!» не согласился инженер. «Отто Рудольфович, ну и что бы им сделали? Опять определили на каторгу, так они там уже были. И, выйдя, решили продолжить грабить и убивать. Нет, если бы они только крали и грабили, то я бы с вами согласился. Но ведь они убивают». «Тот мужик жив», — возразил немец. «Был жив, когда мы расстались. И точно бы умер, если бы мы совершенно случайно не нарвались на его сынишку». «Максимка, Семушка, они живы?» — с явно прорывающимися рыданиями спросила женщина. «С сыном твоим все хорошо. Муж был жив, но выживет ли, не знаем». Отто Рудольфович отправил его в Слюдянку к доктору. Кивнув в сторону инженера, ответил Петр. «Слава тебе, Господи!» Истово перекрестилась женщина, опускаясь на снег и заливаясь слезами. Вот так сразу и не разберешь, что это за слезы. То ли от радости, то ли от пережитого за сегодняшний нескончаемый день. Но то, что плачет, уже хорошо. Слезы... Они очищают душу, смывая с нее бренную грязь, а еще выносят прочь боль. Не физическую, душевную. Ту, что подчас ранит куда как сильнее. «Это хладнокровное убийство!» — отведя Петра в сторону, возмущенно произнес Кессених. «На фронте вы были столь же щепетильны». «Здесь не война!» — отрезал немец. «Я никогда не позволял себе самосуда». «И это радует, Отто Рудольфович. Но вы совершенно правы, тут не война, а потому и спрос другой. Око за око, слышали о таком?» «Вы поставили меня в неловкое положение», — с долей сомнения сказал немец. «С одной стороны, я вынужден доложить о случившемся, с другой...» «Отто Рудольфович, возможно, вам от этого будет легче. Даже зная точно, что вы доложили бы о случившемся... Я все одно поступил бы так же». Петр ничуть не лукавил, а по большому счету и ничего не боялся. Его слово против слова немца, и поверят Петру вовсе не потому, что он русский. Боже упаси. Просто достаточно положить в качестве довеска к своим словам пару катенек. В дореволюционной России так в простонародье называли 100-рублевую купюру с изображением Екатерины II. Как местная Фемида примет его показания к сведению и нагло проигнорирует таковые со стороны господина Кессениха. Дело будет закрыто за отсутствием состава преступления еще на начальном этапе. А чего, собственно говоря, нет, коль скоро убитые были бандитами, и их, можно сказать, прихватили на месте злодеяния. Ну, постреляли их, и что с того? Не уговаривать же их было, раз они стреляют. Сделаем так. Я был далеко и не видел всех деталей произошедшего. Наконец пошел на сделку со своей совестью.